Глава 26. «Не помню, чтобы проход по улицам был платным». Притворно удивляется Шейна, сам кладет ладони мне на плечи. Чуть сжимает, словно говоря. «Не волнуйся». «Вы не местные, да?» — сплевывает второй разбойник. «Так заметно?» «Конечно, ведь иначе бы знали, что это квартал короля Шторма». «Короля? Интересно. И кто же назначил его королем?» С долей издевки спрашивает дракон. Кроме непоколебимого спокойствия, ничто не выдает в нем сильнейшее существо Мортланда. Каким-то образом Шейн скрыл свою давящую ауру, а глубокий капюшон надежно прячет от взгляда его лицо. «Он сам себя и назначил, по праву сильнейшего мага», — с угрозой щурится Щербатый. Его напарник вытаскивает из кармана складной нож и демонстративно покачивает его в руке. Третий разбойник возвышается позади молчаливой тенью. Судя по его кривому носу и прожеванным ушам, он не раз бывал в потасовках. Между нами и разбойниками несколько шагов. Мужчины смотрят волками. Должно быть, они привыкли к другой реакции на требование денег. К страху, мольбе, суетливому раболепию. Спокойные ответы Шейна сбивают их с толку. Кто такой этот король Шторма? Местный маг? Глава уличной шпаны? Кем бы он ни был, я совершенно уверена, Шейн размажет шайку его головорезов, как грязь по асфальту, а медлит лишь потому, что не хочет раскрывать свою личность. Стоит дракону воспользоваться магией, и все поймут, кто перед ними, а вскоре будет знать и весь город. Но какой тогда выход? Может, Стальной планирует сбежать? Или хочет решить дело миром? Что дракон собирается делать? Нервно, думаю я, закусываю губу от волнения. Нет, я вовсе не испытываю страха. Скорее, меня охватывает мандраж перед неизбежной дракой. «У меня заканчивается терпение», — шипит Щербатый. «Так или иначе, вам придется заплатить детишке золотом или кровью». Ладони Шейна вновь сжимаются на моих плечах. «Боюсь, кровью заплатите только вы, детишки». Голос Стального звучит отрывисто и весомо. «Перед вами императрица магов, на колени, и, может быть, она вас пощадит». «Кто-кто?» «Императрица магов», — невозмутимо сообщает Шейн, чуть толкая меня вперед. «Это звание присуждается властителем сильнейшему магу Мортланда. Она раздавит вас и этого вашего недошторма, как букашек». Время словно останавливается. В голове с натугой скрипят шестеренки. Мои брови взлетают вверх, когда я понимаю, кого Шейн имеет в виду. «Императрица магов? Сильнейшая? Он с ума спятил?» Нервный смех рождается в горле. Разбойники со мной солидарны. После секундного замешательства они начинают гоготать так, словно смешнее шутки в жизни не слышали. «Это ты про кого? Про эту девчонку в балахоне, что на 3 размера больше нее? Да у девчонки и ауры магической нет. И где тогда ее проводник? За дураков нас принимаешь?» Пошакали и скалятся они, не сдерживая издевательского смеха. «Мне же совершенно не до веселья». В ушах начинает стучать пульс, по спине пробегает нервная дрожь. Я пробую развернуться, попятиться прочь, но дракон стоит позади, как непоколебимая стена, его руки словно из железа. «Проклятье! Что задумал этот чешуйчатый? И при чем тут я?» Панически вопят мысли, а в следующий миг я чувствую, как дракон перемещает руку мне на шею, туда, где под тканью плаща прячется золотой ошейник. В голове звучит эхо голоса Шейна. «Алиса, вытяни вперед руки и обратись к своей искре. Так же, как недавно. Давай». «Нет, нет, я не стану. Не стану», — отвечаю мысленно. Но, похоже, связь работает только в одну сторону, потому что Шейн повторяет «давай». Мне совершенно не нравится происходящее. Дракон все решил за меня и выбора не оставил. Первый порыв — воспротивиться и не делать ничего. Но затем я стискиваю зубы и все-таки поднимаю руки, направив ладони в животы разбойников. Изо всех сил я стараюсь сосредоточиться и почувствовать внутри искру. В конце концов, я же должна научиться ей управлять. Так почему бы не сейчас? «Ну, и что дальше?» — хмыкает Щербатый, облокачиваясь на стену дома. «А вы подойдите и узнаете», — подначивает дракон. Мне хочется провалиться под землю от смятения и ужаса. Взгляды троих мужчин со злобой впиваются в меня. шарят по моей фигуре. Разбойник с ножом делает шаг вперед. Время словно растягивается. Мне мерещится все в замедленной съемке. Я не одна. Все получится. Думаю и тянусь к силе, к горячему шару под ребрами. Тот пульсирует яркой золотой энергией. Стоит мысленно ее коснуться, как сила отзывается, поддается. Я осторожно тяну ее по венам к плечам, затем жемчужными змейками спускаю к запястьям, распределяю по ладоням. Магия тяжелыми каплями набухает в пальцах. «Представь», — шепчет голос Шейна в голове, «что магия — это податливая глина. Вытяни ее в спираль, а затем сожми в плотный шар. Затем снова в спираль и снова в шар. Сминай до тех пор, пока глина не уплотнится до твердости камня, а после просто стряхни в сторону этих идиотов. Остальное я сам». Я изо всех сил стараюсь следовать инструкции, мысленно растягиваю и сжимаю магию. Она поддается с трудом, выскальзывает, жжется. Разбойник делает еще один шаг. Дзынь-дзыньк. Щелкает он ногтем об нож, а затем отводит лезвие назад, словно для удара. Солнце отражается от стали. Два других разбойника сжимают кулаки и вдруг кидаются на нас с двух сторон. «Сейчас», — приказывает Шейн. Я встряхиваю руками, словно избавляясь от капель воды. Но вместо воды из пальцев срываются тяжелые горошины силы. На мгновение они зависают в воздухе, идеально круглыми жемчужинами, внутри которых пульсирует энергия, а затем выстреливают в сторону разбойников. Лица мужчин искажает страх. По ушам бьет хлопок. Разбойников отбрасывает от нас с такой силой, будто им в животы врезались пушечные ядра. Раздувая плащи и дребезжа окнами, по переулку проносится порыв ветра. Воздух наполняется кислым запахом крови. В глубоком шоке я смотрю на мужчин со стонами, корчащихся у стен. У Щербатого неестественно выкручена рука. У того, что был с ножом, в кровь разбито лицо и выбиты зубы. Третий вовсе раскроил о стену затылок и теперь лежит без движения. Шейн приобнимает меня за плечи и уводит прочь от жуткого зрелища. У меня подгибаются колени и трясутся руки. «Ты не перестаешь меня удивлять», — шепчет дракон мне на ухо, когда разбойники остаются далеко за спиной. «Впервые вижу, чтобы у кого-то с первого раза настолько хорошо получилось уплотнить магию». Я тяжело вздыхаю. Почему-то радости я не ощущаю от слова совсем. «Мы их так и оставим?» — спрашиваю. «И объясни, зачем ты это устроил?» «Я дам наводку страже, ими займутся. Что касается второго вопроса, ты же сама хотела практиковать магию». «Но ведь не так. Не пойму, почему ты недовольна. Эти отбросы заслужили урок вежливости. Нам ничего не грозило. Я полностью контролировал ситуацию». Слова Шейна звучат логично. «Наверное, зря я разволновалась. Надо радоваться, что чуть больше узнала о магии. Мне вспоминаются ошарашенные лица разбойников, и на душе становится чуть легче. Они уж точно не ожидали, что их уделает девчонка». «Тренироваться в полевых условиях — это самое эффективное», — добавляет дракон. «И многих ты так тренировал?» — хмыкаю я, немного оправившись от первых впечатлений. «Талант учителя у меня в крови. Ты разве еще не поняла? Теперь ты умеешь не только освобождать энергию, но и наполнять ее физическим весом. А вот ускорение снарядом придал уже я, но с твоим талантом через пару тренировок ты и сама научишься». «Только, пожалуйста, пусть эти тренировки будут в безопасных условиях». «Безопасных для кого?» — не сдерживает ухмылки Шейн. Я тоже невольно улыбаюсь. Так, шутливо ругаясь, мы выходим с узкой улочки на широкий проспект. Здесь жизнь бьет ключом. Мимо спешат мамочки с детьми на летающих колясках. Вдоль аллеи прогуливаются мило воркующие парочки. Продавцы зазывают купить сладости, модную одежду, книги и разную всячину. Магические фонари уже зажглись и разгоняют вечерние сумерки. На двух путников, что прячут лица в глубоких капюшонах, никто не обращает внимания. Я кручу головой, не в силах перестать удивляться магии. На многих домах установлены стеклянные сферы магиобатов, внутри которых горит черный огонь. Вот только... Я внимательнее присматриваюсь к магическому пламени. Раньше это была сплошная серо-черная масса, а теперь в огне сверкают белоснежные искры, словно звезды в ночном небосводе. Такие же звезды я видела и в глазах Шейна. «Что с ними? Почему в магиобатах появились искры?» — спрашиваю я дракона. Тот отвечает с некоторой неохотой. «Магиобаты стального края наполняются энергией от моей магии. Она, в свою очередь, окрашена в цвет моих эмоций. И да, глаза тоже их отражают». «То есть у тебя не всегда были черные глаза?» — удивляюсь я. «Не всегда», — с некоторой заминкой говорит Шейн. «А какой у них был цвет?» «Может быть, когда-нибудь ты сама узнаешь». Хоть я не вижу лица дракона, но слышу в его голосе улыбку. Пока идем по улицам, Шейн рассказывает об окружающих нас домах. Вот лавка магических животных, а вот школа магии. Вывеска «Черный дракон» на фоне щита обозначает мэрию. Шейн хмурится и бормочет, что обязательно зайдет к ним позже, чтобы выяснить, какого демона по городу свободно разгуливают разбойники. Минут через 10 мы выходим на главную площадь, и там переступаем порог одного из трактиров. Хотя трактиром назвать заведение язык не поворачивается. Скорее уж, пятизвездочный спа-отель. На первом этаже огромный ресторан со сверкающими люстрами и белоснежными скатертями. На втором — бани на любой вкус. На третьем — комнаты для отдыха. Пока я с любопытством оглядываю посетителей, Шейн о чем-то беседует с местным управляющим. Затем возвращается ко мне. «Пойдем», — говорит он, — «покажу твою комнату». Мы поднимаемся по богато украшенным лестницам. Шейн открывает одну из резных дверей, пропуская меня внутрь. Обстановка тут под стать всему заведению. Напыщенно шикарная. Воздушные занавески, ворсистые ковры, кровать-аэродром, а в воздухе запах цветов. Я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Шейн по-деловому обходит комнату, заглядывает в окна, задергивает шторы, потом проводит по воздуху рукой, накидывая магические чары. «Полог защиты лишним не будет», — говорит он и сбрасывает капюшон. Я смотрю на его красивое мужественное лицо, вдруг осознавая, что соскучилась. Глаза дракона светятся от вспышек звезд. Вздохнув, Шейн садится на кровать и смотрит на меня. «Скоро принесут еду. Как покушаешь, сходи в парную, потом ложись спать. Из здания не ногой. А ты? Вернусь завтра. Во сколько? Пока не знаю, но...» Он делает странный жест пальцами, словно закручивает невидимую косу, а потом показывает ладонь. На ней лежит крохотный шарик размером с жемчужину. «Что это?» — удивленно спрашиваю я. «Маяк. Если что-то случится, раздави его, и я приду». Приблизившись, я осторожно беру с руки мужчины шарик. Он увесистый и прохладный, словно сделан изо льда. Шейн смотрит снизу вверх и вдруг встает во весь рост. Он тянет меня к себе, мягко стягивает мой капюшон, открывая лицо. Я замираю, как пойманная птица. Сердце пропускает удар. Дракон проводит пальцами по щеке, убирает за уши белые локоны волос, наклоняется к моему лицу. «Поцелует?» — несется в мыслях. Я почему-то закрываю глаза, не дышу. К щекам приливает жар. Шейн обнимает меня за талию. Я чувствую его дыхание на своей щеке. Потом дракон слегка касается губами моего виска, что-то неразборчиво шепчет и отстраняется. «Что ты...» — я непонимающе хлопаю глазами. «Убрал твою метку попаданки. Звезду». Одними уголками губ улыбается Шейн. «Ты ждала чего-то другого?» «Что?» «Нет, ничего я не ждала». Вспыхиваю я и отталкиваю Шейна. Он посмеивается, продолжая удерживать меня за талию. «У тебя сделалось такое забавное лицо?» «Не унимается этот самодовольный деспот, драконище бесстыжие. А теперь ты надулась. Из-за чего?» «Все, сержусь. Отпусти. Иначе что?» «Иначе пожалеешь». «Да?» И он вновь наклоняется. Я возмущенно отворачиваю лицо, но Шейн обхватывает его за подбородок и поворачивает к себе. Смотрит с каким-то особенным выражением, немного безумным, очень жадным, бесконечно собственническим. «Я уже жалею, Алиса», — шепчет он. Его пальцы, шершавые, горячие, как кипяток, зарываются в мои волосы, прихватывают пряди. Его близость действует на меня как наркотик. Остатки воли и крупицы разума покидают голову. Остаемся только я, он и рвущие нервы, звенящее напряжение. Глаза Шейна сверкают, а в следующее мгновение наши губы сталкиваются, соединяются в голодном и каком-то отчаянном поцелуе. Язык стального дракона ласкает. Я кусаюсь в ответ, прижимаюсь к горячему телу, укутанному в плащ. Вдыхаю запах дыма, песка, цитруса. По нервам бежит ток, мурашками покрывая спину. От ощущений кружится голова, подгибаются ноги. Мы жарко и часто дышим. Нас притягивает, как два магнита, намертво сцепляет. В голове становится пусто, а в животе тяжело от жара. Никаких оправданий у меня нет. В этом поцелуе нет ничего лечебного. Скорее наоборот, он тащит нас в омут самой страшной болезни, на дно самой глубокой пропасти. Но, боги, как же мне хочется остаться там навсегда. Но вдруг раздается звон. Он безжалостно бьет по нервам, врываясь с жаркого омута. «Ужин для леди Алисы», — вежливо говорят из-за двери. Я испуганно отстраняюсь. Тяжело дышу, прячу взгляд. Шейн несколько секунд не двигается, а потом касается моего плеча, локтя, скользит пальцами по руке. Наши взгляды встречаются, сталкиваются, сцепляются. Я не дышу, цепенею. «До завтра», — выдыхает Шейн, а потом отпускает меня, натягивает капюшон и уходит к двери. Кивает служанке и, не обернувшись, выходит в коридор. Пока прислуга раскладывает на столе блюда, я падаю на кровать, закрываю пылающее лицо ладонями. Мне хочется смеяться и плакать одновременно. Ведь кажется... Я сошла с ума.